Глава 4. Я влетела к себе в покое, прибежала в спальню и в психе кинула сорванный с руки браслет на прикроватную тумбочку. Я была дико зла. Меня аж трясло от всей гаммы эмоций, испытанных за сегодняшний вечер в компании наглого рыжего индивида. Хотелось наслать на него все известные проклятия, потому что преступно быть таким невозможным. Потому что из-за него я снова перестала уважать себя. Нельзя обещать себе держаться подальше от мужчин, но за 1000 километров от дома в первый же день связаться с совершенно ненормальным рыжим нахалом, который раскидывается дорогущими украшениями и не гнушается любовной магией. Браслет валялся на тумбочке и невольно притягивал взгляд. Я долго сопротивлялась, но в итоге повела себя как истинная девочка. Взяла в руки и начала разглядывать. Я не планировала оставлять его себе, но и побороть любопытство не смогла. Он действительно оказался очень красивым. Витая золотая цепочка и россыпь рубинов. Камни довольно крупные, каждый в изящной оправе. Я даже думать не хотела, сколько может стоить это украшение. Всегда была равнодушна к золоту. Носила только кулон, который подарила мама Катрионы. Это единственная ценная для меня вещь. Но ее ценность не в стоимости, а в отношении. Браслет же — просто попытка извиниться за свинское поведение. Причем топорное и не очень удачное. Сразу видно, Амбер привык просто откупаться, а меня подобное поведение сильно обидело. Извинения не приняты. А значит, и браслет, и его хозяин идут лесом, а я отправлюсь спать. И наплевать, что придется вертеться полночи сбоку на бок, я все равно не буду думать о рыжем нахале с наглыми губами. О его золотых глазах и плесе, которые я успела разглядеть. Вот зачем он такой красивый? Почему я помню, как опаляет ладони жар его кожи? Не нужно было его трогать. Не нужно было на него смотреть и совершенно точно не нужно позволять себя целовать. И даже любовная магия не оправдывает то, что сама я вела себя как дура. Но почему я не могла обратить внимание, например, на Неда? Понятно, что и он не лучший вариант, но ведь есть же прекрасные, спокойные парни среднего достатка. Такие вряд ли найдутся среди охотников за сокровищами. Так я и поехала в это путешествие, чтобы отвлечься, а не найти любовь. Думала, после Констера сердце еще долго не дрогнет. Но, видимо, мой типаж — это богатый, избалованный и дерзко красивый мерзавец. Тот, от кого нужно бежать как можно быстрее и как можно дальше. С великим трудом мне удалось прогнать глупые мысли из головы и уснуть. А с утра я вскочила едва ли не в последнюю минуту. Мы еще с вечера обговаривали, что выезжать будем в 9 утра, а сейчас уже больше 8. У меня осталось не так много времени, чтобы закинуть нужные вещи в рюкзак, собраться и спуститься вниз. Чемоданы мы решили оставить тут и в горы взять лишь самое необходимое, чтобы двигаться налегке. Сначала я переживала, что замок снова устроит мне какую-нибудь каверзу, и добираться до первого этажа придется через все башни, сад и подземелья. Но все прошло спокойно, и я без проблем нашла зал, в котором мы вчера обедали. Стол уже накрыли к завтраку, но вот что странно, почему-то никто, кроме меня, не спустился. Нетронутые салфетки, блюда, накрытые крышками, и кофейники с горячим кофе. И подозрительная тишина. Неужели я спустилась самая первая? Очень не похоже на дядю. Он приходит заранее, и уж точно не за 15 минут до выхода. Может быть, они просто решили выдвинуться попозже? Не знаю. Наверное, я просто успокоила себя. Придумала красивую историю про то, как дядя решил перенести выезд, например, на час. Это ведь весьма логично. По крайней мере, мне хотелось так думать, иначе пришлось бы впасть в панику. Сначала я просто ждала, продолжая мысленно убеждать себя в том, что ничего страшного не случилось. Все просто задерживаются, а о причинах я не знаю, так как пропустила вчерашний ужин. Потом один из призрачных слуг налил мне кофе, я приоткрыла ближнюю тарелку на столе, заглянула в следующую и поняла, что голодна. Наложила омлет, взяла кусочек сырного пирога, потом булочку с изюмом, налила вторую чашку кофе, но так никого и не дождалась. Стало точно понятно, что ничего не идет по плану, и все попытки убедить себя в этом провалились. Я просто не смогла придумать ситуацию, в которой дядя в 9:30 утра еще не спустился к завтраку. Происходящее выбило из колеи, и я не знала, что делать. Подождала еще немного и вышла в холл, где одиноко стоял мой рюкзак. Сегодня даже дворецкого не было видно. Замок производил впечатление нежилого. Тихо, как в склепе, и ни единого живого человека. Будь он не таким огромным, я бы уже давно кинулась на поиски, но сейчас поняла, что не представляю, где искать своих коллег. Я не знаю, куда их поселили. Вспомнились рассказы Амбера про то, что в замке можно заблудиться, и стало совсем невесело. Самое отвратительное — и спросить не у кого. Я уже почти впала в отчаяние, когда с улицы в холл решительным шагом ворвался Дарк Лайтнер. «Ну и где все?» — с наездом уточнил он, словно это я спрятала экспедицию в полном составе. «Я уже полчаса жду на улице». «А зачем?» — подозрительно поинтересовалась я. «Лорд Амбер велел проводить вас. Путь в горы опасен, а мы давно изучили все тропы. Он посчитал, что вам не помешает сопровождение опытных людей». «Как интересно. А дядя в курсе?» «Конечно. Мы вчера обсуждали это за ужином. Он согласился с тем, что знающие местность проводники нужны в любом походе». «Нужны», — задумчиво проговорила я. «Наверное, нужны». Чем дальше, тем больше этот поход казался мне какой-то огромной профанацией. Даже сейчас было совершенно ясно. Нам не позволят ходить там, где хочется, и искать в соответствии со своим пониманием ситуации. Это не проводники, это надсмотрщики, которые не дадут сунуть нос куда не нужно. Интересно, что скрывает Дарк Амбер? И куда, драконы задери, делись мои коллеги? «Ну где все?» — Дарк Лайтнер повторил мучающий меня вопрос. «Я очень надеялась, что вы сможете мне это сказать». «В смысле? Почему я?» «В прямом. Я час назад спустилась к завтраку, обнаружила накрытые столы и больше никого. Вы первый человек, которого я увидела с утра, и меня очень волнует, куда пропали мои коллеги». «Вы серьезно? Неужели похоже, что я шучу?» Я обвела рукой пустой холл. «Как вы думаете, они могли с вещами спрятаться за тем диванчиком? Или, может быть, залезли под ту тумбу?» «Думаю, нет», — нахмурился Лайтнер. «А в комнатах смотрели? Знать бы, где еще эти комнаты находятся», — раздраженно бросила я. «Вы же меня увели, как я понимаю, совсем в другое крыло замка». «Пойдемте», — отрывисто буркнул Лайтнер, тактично не заметив мою претензию. Только сверкнул черными глазами и направился по коридору вправо. Я побежала за ним следом, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди. Куда за ночь из замка могли исчезнуть 9 человек? Что с ними могло произойти? И что я буду делать, если мы не обнаружим их в своих комнатах? Не хотела себе признаваться, но еще сильнее меня волновал вопрос, если они все же у себя, то что могло заставить их не выйти вовремя? Что за проклятое место этот замок? Идти оказалось недалеко. Членов экспедиции, за исключением меня, устроили на первом этаже. Коридор был узким, а двери располагались довольно часто. Не составило труда догадаться, что комнатки здесь крохотные, совсем не такие, как те покои, куда поселили меня. А почему дядя и остальные живут здесь, а я на третьем этаже в таких хоромах? «Приказ лорда», — отозвался Лайтнер кратко, словно это все объясняло, и постучал в ближайшую дверь. «Профессор Дорстон! Профессор! Уже утро! Открывайте!» «Попробуйте в другие комнаты», — отрывисто приказал он мне, так и не получив ответа, и снова начал пытаться достучаться до дяди. Меня уже трясло от волнения, и только поэтому я не стала допытываться и требовать пояснений приказа лорда. Если Амбер хотел со мной поужинать, то при чем тут комната? Зачем было селить меня на третий этаж? А еще очень смущало, что я единственная, кто сегодня с утра встал к завтраку. Лорд Амбер меня поселил отдельно от всех, не пустил на ужин, и со мной ничего не произошло. Это было очень подозрительно и очень страшно. Я кинулась к комнате напротив. Руки стали влажными, и сердце бухало в груди, а в голову лезли самые отвратительные мысли. «Да что же это такое тут происходит?» «Открывайте!» — кричала я, но без толку. Толкнула посильнее, но дверь оказалась закрыта. И следующая тоже. А на третьей мне повезло. Я только ударилась в нее плечом, как она послушно отъехала в сторону. «Стойте, там может...» Только и успел крикнуть Лайтнер, но я уже ворвалась в чужую маленькую комнатку, в которой и уместилась лишь односпальная кровать и шкаф. Как назло, попала я к Бриане. Наемница лежала на кровати, завернувшись в одеяло, а я замерла рядом, понимая, что не могу к ней приблизиться. Мне было страшно. К счастью, в комнату забежал Лайтнер и сам склонился над девушкой. «Она просто спит», — потрясенно пробормотал он. «Очень крепко, но это обычный сон». «Эй!» — он потряс ее за плечо. «Вставай! Уже утро!» «Подождите!» — одернула его я и подошла сама, оттеснив мужчину, ставшего удивительно послушным. Слова о том, что девушка просто спит, меня успокоили. Даже руки трястись перестали. «Что происходит?» — уточнил Лайтнер, пытаясь посмотреть мне через плечо. Но я лишь раздраженно отмахнулась. «Я чувствую магию. Сонную магию». Возмущенно выдохнула я и выскочила в коридор. Дернулась в дядину дверь, но, естественно, не смогла ее открыть. «Но помогите же!» — скомандовала, даже не сомневаясь в том, что меня послушают. Лайтнер немного посомневался, но потом ударил в дверь плечом. Она жалобно крякнула и открылась. Я зашла в комнату, с порога прислушиваясь к своим ощущениям. Так и есть, воздух был пропитан сонной магией. Дядя тоже крепко спал. «Ну и что это такое?» — с возмущением призвала я к ответу Лайтнера. «Кто околдовал экспедицию? Вы что-то подмешивали в еду на ужине?» «Представления не имею», — очень честно отозвался он, а я лишь раздраженно хмыкнула и скомандовала. «Проверьте остальные комнаты». Он послушно кивнул, и только когда я уверенной походкой отправилась прочь из коридора, мне в спину уточнили. «А вы куда?» «Как куда? Устраивать скандал, конечно же. Выехать сегодня, видимо, не получится». «Но, может быть, они проснутся скоро?» Как-то не очень уверенно отозвался Лайтнер. «Ага, хорошо, если к вечеру», — обнадежила я и поняла, что хочу крушить. «Как только найду рыжего нахала, даже не знаю, что ему устрою. Тот факт, что на него не действует магия, сильно ограничивал меня в возможности сделать гадость. Значит, просто побью. Не самый плохой вариант». На Лайтнера я даже не злилась. В этом месте все решал единственный человек — лорд Амбер. Лайтнер тоже мог быть в курсе происходящего, но ни за что не признается. А возможно, он действительно не врет и не принимал участия в беспределе. Это и не важно. Важно, что один наглый рыжий индивид перешел все границы дозволенного и очень скоро за это поплатится. Осталось дело за малым. Найти, где скрывается подлец в этом огромном и, безусловно, хитром замке. Но я черная ведьма или кто? А сегодня я вышла на тропу войны. Кто не спрятался, я не виновата. Замок, как я и ожидала, чудил. Амбер не хотел, чтобы его нашла я, а, может быть, просто не желал никому показываться на глаза. Едва я поднялась по лестнице из холла на площадку второго этажа, справедливо рассудив, что покой или кабинет Амбера явно находится не в самом низу, как пространство изменилось, и я оказалась в каком-то просторном зале с высоким потолком и люстрой, переливающейся на солнце сотнями маленьких кристалликов. Огромные окна с видом на горы, паркет и украшенные золотом барельефы в виде причудливых цветов. Это не походило на то, что я уже видела. И совершенно точно здесь не было продолжения лестницы. Как попасть на третий этаж, я не представляла. И вообще не понимала, где именно очутилась. «Где Амбер?» — заорала я в пустоту, словно замок мог мне ответить. Промчалась через весь зал, выскочила с противоположной стороны в приоткрытую дверь и попала в библиотеку. Огромную, роскошную. Ее явно собирало не одно поколение предков Амбера. Здесь можно было потеряться, и на какое-то время я замерла с восторгом, озираясь по сторонам. Стеллажи с книгами занимали все пространство немаленького помещения от пола до потолка. К самым высоким полкам вела лесенка. Под потолком шел узкий балкончик, который позволял изучить то, что хранится там. «Вот ведь гадский замок!» — завопила я. «Быстро выведи меня к Амберу, а то начну крушить!» Я подбежала к двери, открыла и обнаружила за ней кухню. Раздраженно захлопнула и снова закричала. «Думаешь, я шучу?» Подскочила к ближайшему стеллажу и скинула на пол книги с полки, потом еще с одной и со следующей. А когда и это не возымело действия, зажгла в руке огонек. «Ну же! Хочу к Амберу! Быстро!» Стены дрогнули. Мир на миг сместился. Я прикрыла глаза, чтобы убрать головокружение, а открыла, когда услышала очень удивленное: «Лесси!» «Ой!» — вскрикнула я и отпрыгнула назад, врезавшись спиной в полку с какими-то пузырьками. В процессе я пыталась зажмуриться и убрать из головы очень яркую и очень непристойную картинку. Противный замок выполнил мою просьбу. Вот прямо дословно. И перенес меня в ванную комнату Амбера. Как раз тогда, когда тот сделал шаг из душевой на коврик. Такого моя нежная психика пережить не могла. Перед закрытыми глазами стояли длинные мокрые огненно-рыжие пряди и скульптурный пресс. Ниже я, правда, старалась не смотреть. Очень старалась. «Ты что тут делаешь?» — осторожно произнес рыжий, и я с подозрением открыла один глаз. «Так, Хотя бы в полотенце замотался. Уже хорошо. Впрочем, это не сильно улучшило ситуацию. Сердце бухало в груди. Мысли текли куда-то не туда, прямо за капельками воды, сбегающими по рельефной мускулатуре груди к низко сидящему на бедрах полотенцу. «Лесси!» — напомнил он о своем присутствии. Пришлось отвлечься от увлекательного зрелища. «Я искала тебя, а все остальное сделал твой поганый замок. Он надо мной издевается, да?» «По всей видимости», — не стал отрицать Дарк. «Но он все же выполнил твою просьбу. Как ты его убедила?» «Я просил меня с утра не беспокоить». Угрожала поджечь библиотеку. Пожала плечами и, как завороженная, уставилась на капельку воды. Она соскользнула с мокрой пряди Амбера и упала на гладкую смуглую кожу. «Весомый аргумент», — хрипло заметил он и шагнул мне навстречу. Я сильнее вжалась в каменную стену, понимая, что бежать просто некуда. А он такой большой, мужественный, мокрый и почти голый. Просто погибель для порядочной девушки, поставившей крест на отношениях с нахалами. «Я нечаянно». «Угрожала спалить библиотеку?» — усмехнулся рыжий, иронично изогнув бровь. «Клянусь богами, я покраснела. Нечаянно попала к тебе в душ». «Охотно в это верю. Но ты ведь искала меня, Лесси», — довольно сказал он и приблизился вплотную, капая на меня с мокрых волос, почти касаясь обнаженной грудью и дико смущая. «Да, искала. Я, наконец, смогла взять себя в руки и вспомнила, зачем вообще сюда пришла». Толкнула его в грудь. Ладони теперь жгло от прикосновения к его коже, зато между нами снова появилось хотя бы немного пространства. «Как ты мог?» «Что именно?» — поинтересовался Амбер, нахмурившись. Заметив, как гневно раздуваются мои ноздри, он предложил. «Может, поговорим в комнате? Не надоело тебе подпирать стену?» «Мне все равно», — отмахнулась я. Он отошел к двери, открыл ее и пригласил меня следовать за собой. Из ванной попали мы в спальню. Час от часу не легче. Не ожидала, что у рыжего будет такая спальня. Лаконичная и очень, даже не знаю, как сказать, эротичная. Или это у меня фантазия разыгралась после капелек воды на его поджаром прессе. Черные шелковые простыни на огромной кровати, даже больше той, которая стояла у меня в комнате. Темно-серые каменные стены, серебряная отделка. Тяжелые черные шторы, серебристые шкуры на полу. Несмотря на монохром, тут было уютно. Я поняла, что именно такой интерьер подходит Амберу. Он слишком яркий, чтобы дополнительно наполнять красками пространство вокруг себя. Подумалось, что я в контраст ему монохромная. Черные волосы, синие глаза, бледная кожа. К счастью, Амбер не предложил расположиться в спальне, а вывел нас в гостиную. Тут тоже не было буйства красок. Светлая мебель, те же графитовые стены, низкий столик, на котором стоял кофейник и несколько тарелок. «Присоединишься?» — поинтересовался мужчина. «Нет, я позавтракала». Он хмыкнул, махнул рукой, и сгустившийся из теней слуга поставил еще один столовый прибор, тарелку и чашку. Мое мнение проигнорировали. Как прекрасно. «Оставлю тебя на 3 минуты», — сказал он. «Предпочитаю завтракать не в одном полотенце». «Это хорошая идея. Я тоже предпочитаю тебя не в полотенце». «Без полотенца?» — приподнял он бровь, а я сглотнула. Воображение у меня было отменным, а память еще лучше. Амбер ушел, а я приложила ладони к пылающим щекам. Зачем я сюда явилась? Это вообще важно? Сейчас мне казалось, нет. Сначала я упрямо не хотела ни к чему притрагиваться, но налитый в чашку кофе пах так одуряюще, что удержаться не было никаких сил. А после того, как вернувшийся Амбер приоткрыл тарелку с нежнейшими круассанами, меня покинул здравый смысл, чувство сдержанности и гордость. От такого отказаться было просто нереально. Я даже забыла, что я злюсь на нахала. Столкновение в ванной, черные простыни в спальне, невероятно красивый и дерзкий рыжий. Все это лишило меня остатков самообладания, здравого смысла. Я отупела и забыла вообще все свои претензии. Если бы он не начал разговор сам, пожалуй, и не вспомнила бы. Просто попила бы кофе, поела бы и зачарованная ушла. «Зачем ты это сделал?» — поинтересовалась я, внимательно изучая Амбера, жующего круассан. Взгляд, видимо, у меня был недобрый, так как рыжий поперхнулся и обиженно уставился на меня. «Что именно? Я еще позавтракать не успел, но уже снова в чем-то провинился перед тобой». Он вопросительно вздернул бровь, и мне стало до ужаса неловко. Заперлась к лорду в ванную комнату без приглашения, съела 2 круассана и сейчас готовлюсь толкнуть обвинительную речь. Но ведь он действительно виноват. Не передо мной, а перед всей остальной экспедицией. А что случилось с экспедицией? И, кстати, почему ты не уехала с ними? Решила составить мне компанию? Ты не подумай, я не против. Не дождешься, фыркнула я. Но не делай вид, будто не в курсе, почему никто никуда не уехал. А не уехал никто? Подозрительно осведомился он. Вот право слово, в Амбере сдох талантливый актер. Я почти ему верила. Да что случилось-то? Может, поделишься, в чем меня обвиняешь? А то как-то неловко выходит. Я даже оправдаться не могу. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Рыжий злил неимоверно. Ну, хоть бы раскаяние изобразил и рассказал о своих мотивах, но нет, корчит из себя непричастного. Кофе мигом стал невкусным. Захотелось уйти. А я не привыкла противиться своим желаниям, поэтому встала и гордо направилась к двери. «Нет, так не пойдет», — крикнул рыжий мне в спину, и дверь пропала. Передо мной была гладкая каменная стена, на которой появилась картина. Фига в золотой раме. «Ты совсем?» «Это не я», — тут же открестился Амбер. «Точнее, дверь и я, а картинка — это уже творчество замка». Я стояла и хлопала глазами. Была настолько зла, что даже не знала, что сказать. Наверное, стоило пульнуть в рыжего кофейником. Это было бы лучше всего. Но от меня до стола было далековато, а Амбер бдел. Вряд ли получится застигнуть его врасплох. «Лесси, если ты мне не расскажешь, я даже покаяться не смогу», — вкрадчиво начал он. «Ты усыпил 9 человек. Вся экспедиция в полном составе спит беспробудным сном и вряд ли проснется раньше ужина. Я решительно не понимаю, зачем тебе это нужно». «Я тоже решительно не понимаю, зачем мне это нужно», — кивнул Амбер, соглашаясь. «Может, ты просветишь меня?» Я растерялась. Этот мужчина был совершенно невозможным, нелогичным и непонятным. Даже злиться на него как следует не получалось. «Я правда не знаю. Может, чтобы оставить меня тут?» «Как ты думаешь?» — вкрадчиво начал Дарк, взглянув на меня золотыми глазами, в которых бушевало пламя. «Если бы я хотел оставить тебя себе, неужели бы я не нашел такой возможности? Ты просто не смогла бы выйти к завтраку, и все. Ты же знаешь, насколько коварен замок. И поверь, никакие твои угрозы не возымели бы действия». Сказано это было спокойным голосом, с легкой улыбкой на губах, но я поверила и почувствовала, как скакнуло в груди сердце. Ты бы никогда не сделал этого? Он наклонил голову и с интересом уставился на меня. «Да». Я облизнула губы и опустила глаза. «Тогда скажи, зачем мне идти таким долгим и окружным путем? В твоей извращенной фантазии я не могу заставить тебя остаться в замке, но способен усыпить 9 человек, лишь бы ты не уехала? Ты мне симпатична, Лесси. Но тебе не кажется, что ты переоцениваешь свою значимость для меня?» Щеки вспыхнули и стало стыдно. И за то, что пришла с претензиями, и за то, что все было именно так, как говорил Амбер. «Тогда кто?» — спросила я. «А вот в этом я, пожалуй, постараюсь разобраться», — произнес он, поджав губы. Прежде, чем я успела что-то сказать, картинка перед глазами сменилась, и я очутилась в холле. Меня просто выставили вон. «Ну не нахал ли?»